На следующее утро сбылись все наши зловещие предчувствия. Отдалившись на 2 дня пути от последнего селения мормонов, зная, что в этой местности нет индейцев, да и не предполагая, что с их стороны нам может грозить какая-нибудь опасность, мы впервые не сомкнули наши фургоны плотным кольцом и не выставили ночных дозорных, оставили без присмотра лошадей и валов. Мое пробуждение было похоже на кошмар. Словно гром грянул среди ясного неба. В первую минуту, я еще не совсем проснувшись и с трудом соображая, я пытался уяснить себе источник всех этих разнообразных звуков, слившихся в непрерывный гул. Слышалась пальба где-то совсем рядом и где-то вдалеке. Крики и брань мужчин, вопли женщин, плач детей. Затем я начал различать глухой стрекот пуль, впивавшихся в деревянные части фургонов, и их пронзительный визг, когда они ударялись о железную обшивку колес, стрелявшие целились слишком низко. Я хотел подняться, но мать, она сама только что начала одеваться, заставила меня снова лечь. В эту минуту в фургон вскочил отец, который, по-видимому, уже давно был на ногах. «Живей наружу!» — крикнул он. «Живей! Ложитесь на землю!» Он не стал терять времени даром. Одной рукой сгреб меня в охапку и вытащил, вернее, вышвырнул. Так стремительно были его движения из фургона. Я едва успел отползти в сторону, как мать с грудным ребенком на руках, а за ней отец, выскочили из фургона прямо на меня. «Сюда, Джесси!» — позвал меня отец, и я тотчас принялся помогать ему рыть яму в песке, укрывшись за колесом фургона. Мы рыли песок прямо руками и работали как бешеные. Мать тоже начала нам помогать. «Рой дальше, Джесси, и поглубже», — приказал мне отец. Он поднялся, побежал куда-то, выкрикивая на ходу распоряжение, и растаял в серых предрассветных сумерках. Хочу, кстати, упомянуть, что к тому времени я уже узнал свою фамилию. Меня звали Джесси Фенчер. Мой отец был капитан Фенчер. «Ложитесь!» — услышал я его голос. «Укрывайтесь за колесами и зарывайтесь в песок. Все, у кого в фургонах есть женщины и дети, забирайте их из фургонов. Берегите порох, не стрелять. Берегите порох и готовьтесь. Они сейчас кинутся на нас. Все холостые мужчины из правых фургонов к Лавану, из левых — к Окрейну, остальные — ко мне. Не вставайте ползком!» Но нападение не последовало. Минут 15 продолжалась частая беспорядочная стрельба. Однако пули не причиняли нам вреда. Только в первую минуту захватившие нас врасплох враги успели ранить и убить поднявшихся с позаранок мужчин, которых озарял свет ими же разожженных костров. Индейцы, Лаван утверждал, что это были индейцы, залегли где-то между холмами и палили по нашему лагерю. Рассветало, и мой отец опять крикнул, что враги сейчас кинутся на нас. Он находился неподалеку от нашего фургона, за которым в углублении, вырытом в песке, лежали мы с матерью, и я слышал, как он отдавал команду. «Приготовиться! Все разом!» Слева, справа, из середины нашего лагеря раздался ружейный залп. Я высунулся немного из своего укрытия и увидел 2-3 упавших индейцев. Остальные тотчас прекратили стрельбу и поспешно побежали обратно, таща своих убитых и раненых. В ту же секунду у нас все принялись за дело. Фургоны составили в круг, дышлами внутрь, колеса соединили цепью. Я видел, как женщины и совсем маленькие ребятишки со всей мочи налегали на спицы колес, помогая передвигать фургоны.